Этого лихого вояку, этого красавца и гусара Гауптман и определил Крысину в напарники для операции против лагерной Речи Посполитой. У Николая скулы сводило от смеха, когда лимон неотесанной жердиной болтался перед ним со своей желтой лошадиной и вечно кислой улыбкой на кривых губах. Такого бравого помощника, трясся его дышло, можно было пожелать только своему врагу. Но выбирать не приходилось. Крысин и Лимон начали патрулировать территорию завода. Они обходили цехи, мастерские, гараж, ветку железной дороги, склады готовой продукции и только что привезенного сырья. Заглядывали во все уголки большого заводского двора, под все ящики и тюки, во все щели и ямы. Нигде никаких приготовлений к побегу обнаружить не удавалось. Как-то, завернув в подгулки своды нового строящегося цеха, присели на доску за штабелем древесины, хотели закурить. Но в это время в цех вошли трое в полосатых куртках, таких же штанах и круглых шапках, в тяжелых ботинках на деревянной подошве. Они несли на плечах тавровую железную балку, сбросили ее на землю и сразу же оглянулись по сторонам, прислушиваясь. «Послезавтра в 11 вечера», — сказал по-польски один из полосатых. «Сразу после отбоя. За ночь уйдем километров на 30». «Где будет подкоп?» — спросил второй. «Сзади четвертого барака». «А часовой у барака?» — спросил третий. «Будет снят». «Кем?» «Мною». «Сколько всего имеете оружия?» 3 самодельных пистоля, 6 тесаков». Подпольный комитет план побега утверждает. «Связь по-прежнему через вас?» «Да, через меня». «Пошли». Трое взяли на плечи балку и вышли из цеха. И здесь Николай оценил идею Гауптмана. Патруль из 2 человек. Если бы не Лимон, можно было бы назвать более поздний срок побега и дать полякам возможность уйти на 30, а то и больше километров. Но теперь они с Лимоном были повязаны друг с другом. Если один, предположим, соврет или ошибется, второй, желая выслужиться, тут же настучит на него. В день, назначенный на побег, начальник охраны скрытно собрал вокруг четвертого барака все имевшиеся в его распоряжении полицейские силы. Часовым возле барака, которого должны были снять, Гауптман поставил Крысина. Николай похолодел, узнав об этом накануне. Но Гауптман логично объяснил свой выбор. Знание польского языка. Стоя около польского барака, можно узнать новые сведения о побеге. Весь день до выхода на пост Крысин мысленно посылал проклятия на голову мамы Фроси. Черт его дернул родиться в Сибири от внучки польского повстанца. Да и отца за его выбор Николай проклинал в тот день не меньше, чем мать. Не мог, что ли, найти себе другую бабу, Терзайся теперь тут, псяк рев, из-за них. Клади свою голову из-за того, что спутал их бес ненароком на кривых дорогах сибирской каторги. Почему люди вообще должны нести на себе тяжесть своего случайного появления на белый свет? Ведь никто же заранее не может знать, кто будет его отцом и матерью. Они встречаются случайно, и от этой случайности человек потом может страдать всю жизнь. Не за это ли Бог и посылает людям мучения? Не за это ли и наказывает их за грех случайности их рождения? За то, что родители сыплют до кучи в общий котел без разбора, без всякого смысла, дурное свое семя, а потом вылупляются из этого варева убогие гадкие утята, потом вылезают из этого котла на белый свет удивленные, ошпаренные случайностью своего происхождения, неказистые людишки, хромые душой и судьбой. Ведь могли же, наверное, быть у него, у Николая Крысина, другие отец и мать. Мог бы он произрастать и не на вшивом дворе, без блатного папашиного наследства, которое, как всегда говорили на Преображенке, было у него у Кольки в крови с детства. И тогда все могло бы быть совсем по-другому, вся жизнь. И, может быть, не было бы ни плена, ни похоронной команды, ни полицейского мундира, и не нужно было бы псяк рев из-за материной польской крови идти становиться на пост к четвертому бараку. И неожиданно весь гнев и досада на жизнь и судьбу, на бессилие последних месяцев, вся злость на отца и мать, и особенно на мать, из-за которой Гауптман сделал из него подсадную утку, неожиданно все это вдруг превратилось в сознание Крысина, в лютую, бешеную ненависть к польским военнопленным, которые готовили побег, около барака которых он должен был стоять, и которые должны были снять его до начала побега, а в случае неудачи могли и застрелить из самодельного пистоля или заколоть одним из своих шести тесаков. И ему мучительно захотелось сделать что-то активное, резкое, жестокое, на чем-то выместить свою злобу, с чем-то рассчитаться сразу за все, за плен, похоронную команду, полицейский мундир. Без 10:50 тихо скрипнул замок на входной двери четвертого барака. Поляки, видно, выточили на заводе свои ключи. Показалась тень человека. Николай, весь содрогаясь от внутреннего напряжения, внешне спокойно стоял в 10 шагах от барака, спиной к входной двери. «Железные нервы у этого Крысина», — отметил про себя Гауптман. Человек неслышно подкрался к полицейскому. Тень бесшумно приближалась к часовому. Оставался один шаг. Ненависть и страх за свою жизнь бушевали в горле Николая. Руки судорожно сжимали рукоятку и магазин автомата. Хотелось заорать, вцепиться кому-нибудь зубами в горло. Тень замерла, Злость почти задушила Крысина. Нужно было выплеснуть ее безумно, кроваво, преступно. У него хотят отнять жизнь только потому, что его мать наполовину полька —